9. Эйнар Харнес никогда не ставил себе цель спасти мир. Только маленькую его часть. А еще точнее, свою часть. Он изучал юриспруденцию. Только маленькую ее часть. А еще точнее, только ту, которая требовалась для сдачи экзамена. Его приняли на работу в адвокатскую контору, находившуюся в самом низу списка адвокатских контор Осло. Он проработал в ней достаточно долго, получил лицензию и открыл собственное бюро вместе с выпивающим престарелым адвокатом Эриком Фалбакином. И вместе они оказались в самом низу списка. Они брались за всякие невозможные дела, проиграли их все, но каким-то образом умудрились заработать себе репутацию защитников самых несчастных членов общества. Наличие подобной клиентуры вело к тому, что адвокатская контора Харнес и Фалбакин обычно получала свои гонорары, если вообще получала, в дни выплаты социальных пособий. Эйнар Харнес рано понял, что работает не в сфере правосудия, а представляет собой более дорогую альтернативу взыскателям долгов, социальной службе и гадалкам. Он угрожал исками тем, за угрозы кому ему платили, принимал на работу самых безнадежных сотрудников на минимальную зарплату, а на встречах с потенциально платежеспособными клиентами всегда без исключения обещал победу в суде. Но у него имелся один клиент, благодаря которому его контора до сих пор оставалась на плаву. У этого клиента не было собственной папки в конторском архиве. Если полный хаос в шкафах секретарши, большую часть рабочего времени проводившей на больничном, вообще можно назвать архивом. Но этот клиент был надежным плательщиком. Платил чаще всего наличными и не требовал выставления счета. За эти часы он тоже вряд ли попросит выставить счет. Сони Лофтхус сидел на койке, скрестив ноги. Глаза его светились белым отчаянием. С момента знаменитого допроса прошло 6 дней, и они были нелегкими для парня. Однако он продержался дольше, чем они рассчитывали. Донесение другого заключенного, с которым Харнес поддерживал контакт, было примечательным. Сонни не пытался раздобыть наркотики. Более того, он отказался от предложенных ему спида и травки. Его видели в тренажерном зале, где он провел на беговой дорожке 2 часа, а потом час занимался поднятием тяжестей. А ночью из его камеры доносился крик. Но он держал форму. И это парень, 12 лет сидевший на тяжелых наркотиках. Такое, насколько было известно Харнесу, удавалось сделать лишь тем, кто заменил наркотики на нечто столь же сильное, способное стимулировать и мотивировать так же, как и эффект от укола. И список подобных вещей не был длинным. Религиозное откровение, влюбленность, рождение детей. Вот и все. Иными словами, у человека могла появиться цель, придававшая всей жизни новый смысл. Но это могло быть и последним глотком воздуха утопающего, который затем камнем идет ко дну. Единственное, в чем Эйнар Харнес был уверен, это в том, что его клиенту требовались ответы. Нет, не ответы. Результаты. «У них есть улики, так что тебя будут судить и осудят, независимо от того, сознаешься ты или нет. Так зачем же тогда продлевать мучения, когда в этом нет необходимости?» Ответа не последовало. Харнес так сильно дернул свою зачесанную назад челку, что черепу стало больно. «Я могу доставить сюда пакетик супербоя в течение часа. Ну, в чем проблема? Все, что мне нужно, — это подпись вот здесь». Он постучал указательным пальцем по 3 листкам бумаги формата А4 на крышке лежащего у него на коленях дипломата. Парень попытался смочить сухие потрескавшиеся губы языком, таким белым, что Харнес подумал, не выделяет ли он соль. «Благодарю. Я основательно обдумаю ваше предложение». «Благодарю? Основательно обдумаю?» Он предлагает наркотики несчастному наркоману в ломке. Этот тип что, отменил силу тяготения? «Слушай, Сонни». «И спасибо за визит». Харнес покачал головой и поднялся. Парню долго не протянуть. Он подождет еще денек. Дождется конца времени чудес. Надзиратель провел адвоката через все двери и шлюзы, и когда он стоял в приемной и просил заказать ему такси, он думал о том, что скажет тот клиент. Или точнее, что тот клиент сделает, если Харнес не спасет мир. Точнее, свою часть мира. Гейр Голсруд склонился к монитору компьютера. «Какого черта он делает?» «Кажется, он хочет с кем-нибудь поговорить», — ответил один из надзирателей в контрольном помещении. Голсруд вгляделся в парня. Длинная борода свешивалась на его обнаженную грудь. Он встал на стул перед одной из камер слежения и стучал по ней костяшкой указательного пальца, произнося неслышные слова. «Финстад, ты пойдешь со мной», — сказал Голсруд, поднимаясь. Они прошли мимо намывавшего коридор Йоханнеса. Эта сцена что-то напомнила Голсруду. Может быть, эпизод из фильма. Они спустились по лестнице на первый этаж, заперли за собой дверь, миновали общую кухню, вошли в коридор и увидели Сонни, сидящего на стуле, на котором он только что стоял. По торсу и рукам молодого человека Голсруд понял, что тот только что вернулся из тренажерного зала. Под кожей четко проступали мускулы и вены. Он слышал, что некоторые тяжелые наркоманы качали руки перед тем, как сделать укол. Амфетамины и всяческие колеса находились в тюрьмах в обороте, но гостюрьма была одним из немногих, если не единственным учреждением, где существовал определенный контроль за поставками героина. И все же Сонни, похоже, никогда не испытывал проблем с тем, чтобы раздобыть необходимое. Никогда, но только не сейчас. Потому как парня колотило, Голдсрут понял, что он некоторое время оставался без своего лекарства. Неудивительно, что парень находился в отчаянии. «Помогите мне», — прошептал Сонни, когда заметил их приближение. «Конечно», — ответил Голдсрут, подмигивая Финстаду. 2000 за четверть». Он пошутил, но ему показалось, будто Финстад не совсем уверен в том, что это шутка. Сонни покачал головой. Даже мышцы его горла и шеи были напряжены. Голдсруд вроде бы слышал, что парень когда-то считался многообещающим борцом. Может, и правду говорят, что мышцы, которые человек натренирует до достижения 12 лет, потом можно за пару недель восстановить в любой момент жизни. «Заприте меня». «Мы не запираем двери до 10 часов, Лофтхус». «Пожалуйста». Голдсруд удивился. Случалось, заключенные просили запереть их в камерах, когда они кого-нибудь боялись. То ли на самом деле, то ли нет. Страх — обычный спутник преступной жизни. Или наоборот. Но Сонни совершенно точно был единственным пленником гостюрьмы, у кого не было ни одного врага среди заключенных. Напротив, они обращались с ним, как со священной коровой. И он никогда не показывал признаков страха. Его психика и физическая форма позволяли ему переносить употребление наркотиков лучше, чем большинству наркоманов. Так почему же... Парень почесал корку на месте уколов на предплечье, и тогда Голдсруда осенило. Все ранки покрылись коркой. На руках не было свежих следов от уколов. Сонни завязал, и поэтому хотел, чтобы его заперли. Его мучила жажда и осознание факта, что он возьмет первое, что ему предложат, неважно, что это будет. «Пошли», — сказал Голдсруд. «Подвинешь ноги, Симон?» Симон поднял взгляд. Старая уборщица была настолько маленькой и скрюченной, что голова ее едва виднелась над тележкой с инвентарем. Она убирала в полицейском управлении уже в те времена, когда Симон однажды в прошлом тысячелетии пришел туда на работу. У этой женщины имелось свое мнение по любому вопросу. Саму себя, как и всех своих коллег, вне зависимости от пола, она называла уборщицей. «Привет, Сиссель. Уже?» Симон посмотрел на часы. Перевалило за 4. Норвежский рабочий день официально закончился. Да, закон о труде практически приказывал ему идти домой ради блага народа и отчизны. Обычно он на это плевал, но сейчас все изменилось. Он знал, что его ждет Эльса, что несколько часов назад она начала готовить ужин, а когда он придет домой, она станет утверждать, что приготовила все на скорую руку, и выразит надежду, что он не заметит беспорядка, грязи и других доказательств дальнейшего ухудшения ее зрения. «Давненько ты со мной не курил, Симон». «Я перешел на жевательный табак». «Молодух тебя заставила. Детей еще нет?» «На пенсию еще не вышла, Сиссель». «Я думаю, у тебя где-то есть уже малец, да, и потому ты не хочешь больше детей». Симон улыбнулся, глядя, как она проходит со шваброй под его ногами, и снова задумался, как маленькому тельцу Сиссель Тоу удалось произвести на свет такого большого отпрыска. Ребенка Розмари. Он убрал бумаги. Дело Волана отложили. Жильцы квартала у моста Саннербруа ничего не видели, других свидетелей не появилось. До тех пор, пока у них не будет уверенности в том, произошло ли что-то криминальное, они не могут отдавать приоритет этому делу. Вот что сказал начальник отдела и попросил Симона посвятить несколько следующих дней переработке отчетов по двум раскрытым убийствам, так как их отдел получил выволочку от прокурора, назвавшего эти отчеты «хилыми». Она не нашла формальных ошибок, а просто просила немного углубиться в детали. Симон отключил компьютер, накинул куртку и направился к двери. Все еще работали по летнему времени, то есть те, кто не был в отпуске, уходили с работы в 3, поэтому в открытом офисном пространстве лишь изредка слышалось постукивание клавиш. Старые перегородки пахли разогретым на солнце клеем. За одной из них он увидел Кари. Она сидела, положив ноги на стол, и читала книгу. Он заглянул к ней. «Сегодня нет ужина с друзьями». Она машинально захлопнула книгу и посмотрела на него со смешанным чувством раздражения и стыда. Симон бросил взгляд на название книги. «Корпоративное право». Кари прекрасно знала, что у нее нет никакого повода испытывать угрызения совести, сидя на работе и читая книгу из университетской программы, поскольку более важного дела для нее никто не нашел. Такова специфика убойного отдела. Нет убийства — нет работы. И Симон сделал вывод, что она покраснела от стыда, поскольку осознавала, что университетский экзамен заберет ее отсюда, и она не оправдает надежд работодателя. Раздражение было вызвано тем, что даже зная о том, что в принципе у нее нет никакого повода испытывать угрызение совести, она захлопнула книгу при его появлении. «Сэм проводит выходные на западном побережье, занимается серфингом, а я решила почитать здесь, а не дома». Симон кивнул. «Работа полицейского не всегда увлекательна, даже в убойном отделе». «Тогда почему вы стали следователем по раскрытию убийств?» Она сбросила туфли и поджала босые ноги под себя. «Как будто ждет подробного ответа», — подумал Симон. «Возможно, она относится к тем людям, которые предпочитают любую компанию одиночеству, которые лучше будут торчать в почти пустом офисе в надежде с кем-нибудь пообщаться, чем сидеть в полном покое в собственной гостиной». «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но это был протест», — ответил Симон, присаживаясь на край стола. «Мой отец был часовщиком и хотел, чтобы я продолжил его дело, а я не желал становиться бледной копией отца». Кари обвела руками длинные ноги, похожие на лапки насекомого. «Вы когда-нибудь жалели об этом?» Симон посмотрел в окно. Из-за жары воздух на улице дрожал. «Люди богатели, торгуя часами». «Только не мой отец», — ответил Симон. «Он тоже не любил подделки. Он отказывался следовать моде и продавать дешевые подделки и пластиковые электронные часы. Он считал это путем наименьшего сопротивления. Он красиво обанкротился». «Вот как? Тогда я понимаю, почему вы не захотели стать часовщиком». «Ну, я все равно в какой-то степени стал часовщиком». «Как это?» «Криминалист, эксперт по баллистике, траектория пули и все такое. Это почти то же самое, что сидеть и подкручивать винтики в часах. Наверное, мы больше похожи на наших родителей, чем нам бы хотелось». «И что случилось?» — Кари улыбнулась. «Вы обанкротились?» «Ну, как сказать?» — он бросил взгляд на часы. «Меня стал больше интересовать вопрос, почему, а не как. Не знаю, хороший ли выбор я сделал, став следователем-тактиком. Пули и раны не так беспокойны, как человеческий разум». «Перешли в ЭКО-КРИМ?» «Отдел по расследованию экономических преступлений». «Ты прочитала мою биографию». «О людях, с которыми тебе предстоит работать бок о бок, стараешься узнать побольше. Вам надоели кровь и убийство?» «Нет, но я боялся, что они надоедят Эльсе, моей жене. Когда я женился на ней, я пообещал стараться соблюдать рабочее время и сделать свои будни менее пугающими. Мне нравилось в ЭКО-КРИМе. Там тоже было немного похоже на работу часовщика. Кстати, о жене». Он поднялся со стола. «А почему вы ушли из ЭКО-КРИМа, если вам там так нравилось?» Симон устало улыбнулся. «Вот об этом в его биографии вряд ли написано». «Лазанья. Думаю, она готовит лазанью. Увидимся завтра». «Кстати, мне звонил бывший коллега. Он сказал, что видел одного наркомана, разгуливающего в воротничке священника». «В воротничке священника?» «Таком же, как у Пэра Волана». «И что ты сделала?» Кари снова раскрыла книгу. «Ничего. Я сказала ему, что дело прекращено». «Дело не имеет приоритета до тех пор, пока не появятся новые сведения. Как зовут наркомана и где он обитает?» «Гилберг. В пансионе». «В общежитии. А как насчет того, чтобы ненадолго прервать чтение?» Кари со стуком захлопнула книгу. «А как насчет лазаньи?» Симон пожал плечами. «Да никак. Позвоню Эльсе, она поймет. А подогретая лазанья еще и вкуснее».